Сом. Из всех наших пресноводных рыб первое место по величине принадлежит бесспорно сому. По общей форме тела он имеет некоторое сходство с налимом, но голова у него гораздо шире и площе и составляет почти 1/6 часть всего голого тела, покрытого густым слоем слизи. Пасть у него огромная и вооружена по краям многочисленными, очень мелкими, но довольно острыми зубами, имеющими вид короткой щетки. На верхней челюсти находятся 2 длинных беловатых уса, а на нижней, несколько выдавшиеся, 4 желтоватых усика, втрое короче первых. Глаза несоразмерно с ртом, малы и очень придвинуты к верхней губе. Хвост сильно сплющенный с боков, особенно к заднему концу, занимает более половины всего тела. Заднепроходный плавник очень длинный. Цвет сама изменяется, смотря по воде, также по возрасту и времени года. Но всего чаще спина у него бывает черная, брюхо желтовато-белое или несколько красноватое. И почти всегда испещрено крапинками голубоватого цвета. Бока туловища черновато-зеленые и покрыты оливково-зелеными пятнами. Глаза бледно-желтые, с черными пятнышками. Плавники темно-синие. Грудные и брюшные с желтоватой полоской посередине. Ихтиология. Обыкновенный сом обитает у нас преимущественно в реках Арала-Каспийского и Черноморского бассейнов. Причем всего многочисленнее бывает в нижнем их течении, особенно Волги и Куры. В реках же, впадающих в Балтийское море, он сравнительно малочислен и не достигает таких больших размеров, как на юге России. Причиной тому более усиленное преследование, сравнительная малорыбность, то есть недостаток корма при более продолжительном зимнем посте. При благоприятных условиях сомы достигают огромного роста. Повадки. Сом – одна из самых оседлых рыб и очень редко предпринимает далекие путешествия. Большей частью он десятки лет, с молодых лет до глубокой старости, почти круглый год живет в одной и той же яме, выходя из нее для приискания пищи поблизости, и то далеко не всегда. Только весной, в полую воду, сом временно покидает родную яму и несколько поднимается вверх по реке, часто заходя при этом в пойму и поемные озера, где нередко и нерестится. Очень мутной воды сом не выносит и, подобно судаку, иногда даже погибает от нее. Потому каждый более значительный паводок заставляет его покидать свою яму и искать более чистой воды в устьях мелких притоков. По той же причине в полую воду он редко встречается в русле реки и до самого спада держится на пойме и в поемных озерах. Подобно всем другим рыбам, сомы заходят тем дальше вверх по течению, чем разлив реки больше и продолжительнее. Вообще, чем меньше река и чем менее продолжителен ее разлив, тем более оседлую жизнь ведет эта рыба, и тем чаще нерест ее совершается в самом русле реки, а не на пойме. Между пробуждением и началом нереста сома проходит не менее месяца. В течение этого периода бродячей жизни сомы усиленно кормятся рыбой, особенно мечущей икру, и таким образом вознаграждают себя за долговременный пост. Первое время он также питается и червями, на которых летом не обращает почти никакого внимания, даже не особенно крупный. Вообще же, пища сомов довольно разнообразна, хотя исключительно животная. Основным кормом служат, конечно, рыбы всех видов и разной величины, от самой мелкой до самой крупной. Но, как, впрочем, нетрудно видеть из его сложения, сом не способен к продолжительному преследованию и ловит рыбу почти всегда из засады, стремительно врываясь в мимо идущую стаю или с быстротой молнии хватая близко плывущую одиночную рыбу. Лягушки, преимущественно зеленые, составляют для сома лакомство. Лежа на дне, он всегда внимательно прислушивается, не квакает ли где лягушка, немедленно подплывает к певице и стремительно, заблаговременно открыв свою огромную пасть, бросается на нее. Эта слабость к лягушкам побуждает сама не только посещать речные травянистые заводи, но нередко застревать в поемных озерах. На ней же основана самая добычливая и интересная ловля, так называемая клоченье. Ловля на квок. Примечание составителя. Самы, особенно крупные, не дают спуску ничему живому, плавающему на поверхности, и истребляют большое количество утят, гусят, а также взрослых водяных птиц. Нерест. Нерест самов начинается сравнительно очень поздно, когда вода достигает температуры не менее плюс 15 или даже плюс 16 градусов по Цельсию, вообще почти одновременно с сазанами, большей частью в мае. По всей вероятности, самы делаются способными к размножению на четвертом или даже на третьем году, так как уже пятифутовые экземпляры содержат икру и молоки. Самцы, как и всегда, заметно менее ростом и тоньше самок одинакового возраста, но большой разницы между нерестящимися особями не замечается, так как самцу может угрожать опасность быть проглоченным самкой. Также, где самов немного, за самкой обыкновенно плывет 3-4 самца, из которых самиха выбирает одного, вероятно, сильнейшего. Затем, общими усилиями, пара прогоняет заштатных кавалеров. Самовья парочка живет в большой дружбе и, встретив одного, можно быть уверенным найти поблизости другого. Этого мало. Самка и самец не покидают мазла. Самовье гнездо. Примечание составителя. До тех пор, пока не выклюнется вся молодь, и оберегают икру от нападения лакомой до нее мелочи. После вывода мальков самы возвращаются в ямы, служащие их постоянным пребыванием. Причем, вероятно, пары разлучаются. Там, где самов мало, они живут постоянно в самых глубоких ямах. Причем, чем она глубже и недоступней, тем самы, в ней живущие, многочисленнее и крупнее. Молодь. Молодые сомики выклевываются из яйца через 7-10 дней и первое время остаются на ямке, питаясь илом и растительными веществами, но скоро разбредаются. Молодые самы, особенно первые 5-6 лет, растут крайне быстро. Через месяц они имеют уже четверть в длину. Даже в Москве-реке в июле попадаются пятивершковые сомики-сигалетки, выведшиеся здесь, вероятно, в конце мая. Осенью, в сентябре, сомики достигают веса одного, даже полутора фунтов. Многие рыболовы-доночники на протяжении всего летне-осеннего сезона ловят самят-сигалеток на маленький пучок навозных червей, уничтожая их таким образом сотнями за сезон. Радости этих горе-рыбаков нет предела, когда на крючке оказывается очередной головастик. В этой связи хотелось бы напомнить любителям легкодоступной молодой самятинки, что сом потому так и ценится среди опытных рыболовов как трофей и достойный противник, что поимка действительно выдающегося экземпляра требует опыта, знаний и подготовки. При этом далеко не каждого подсеченного гиганта удается вывести на берег. А ловля маленьких самят-мальков – это варварство, не имеющее ничего общего ни с ловлей рыбы вообще, ни с охотой за памятными трофеями в частности. Подумайте, когда в очередной раз на крючке вашей снасти окажется самёнок-сигалеток, что ловля таких самов не делает чести ни вам самим, ни всему сообществу цивилизованных рыболовов. На основании некоторых отрывочных наблюдений, я полагаю, что первые 5 лет прирост самов совершается почти в геометрической прогрессии, то есть с каждым годом сом увеличивается в весе вдвое. Пудовому саму, имеющему около 2 аршин длины, не менее 6, но вряд ли более 8 лет от роду. Матерый сом увеличивается в весе все медленнее и медленнее. Места обитания и погода. Образ жизни сома нельзя назвать вполне ночным, так как он все-таки больше бродит по зорям, чем в глухую полночь, и временами выходит на поверхность и вообще заявляет о своем существовании и днем. В большинстве случаев появление самов днем предвещает ненастье, грозу или перемену погоды. Очень мутная вода после продолжительных дождей и сильных паводок тоже вызывают сома на поверхность, заставляет его временно покидать свою яму и переселяться в тихие места, заводи с песчаным дном и иногда в устье притоков, ранее очищающихся от мути. Но теплую дождевую воду после непродолжительного летнего дождя сом очень любит и подходит к образовавшимся ручейкам даже днем. В холодную погоду, ближе к осени, сом лежит на дне, целыми днями не выходя из ямы. Сом, как рыба умеренных и даже теплых стран, весьма чувствителен к холоду, а потому перестает кормиться и залегает раньше всех рыб, иногда даже в сентябре. В октябре все сомы уже на зимних становищах. Всего охотнее сом ложится под глинистыми крутоярами, где берег подмыт и образовались большие печуры. Впрочем, кажется, большей частью сомы вырывают себе для зимовки отдельные ямы, или, вернее, ложбины, глубиной иногда до 4 футов, зарывая в ил всю голову с кулаками. Таким образом, вся стая лежит почти сплошной массой, в один ярус, причем на них нередко ложится в несколько слоев другая крупная белая рыба, всего чаще сазаны, постоянные спутники сомов, которым, по причине своей быстроты, редко достаются в добычу даже летом. Зимой же сом вполне безопасен для всякой рыбы, так как совершенно неподвижен, ничего не ест и спит глубоким сном. Ловля сома. Ловля сомов на крючок с насадкой производится довольно разнообразными способами – жерлицами, надонные и поплавочные удочки и, наконец, плавом с клоком. Время ловли сома. Лучшее время ловли бывает летом, на совершенном окончании нереста, то есть после вывода самят. Весенняя ловля до нереста подвержена многим случайностям и не везде бывает удобно. Смотря по местности, она иногда продолжается с апреля до конца мая и даже до начала июня. С конца мая начинается летняя ловля только на юге и совпадает здесь со временем линяния раков. В средних же губерниях сомы начинают брать лишь в июле, даже в конце месяца. Летний клев сома продолжается весь август и большую или меньшую часть сентября, смотря по погоде. Ловля бывает успешна только в теплую погоду. В холод же и продолжительное ненастье сомы лежат на дне и на жировку из ямы не выходят. Во время ночной грозы они жадно хватают насадку, если она только пущена близко от поверхности. Ночи, когда моросит небольшой дождь, должны считаться самым удобным временем для ловли сома. Сомы любят свежую и тепловатую дождевую воду и попадаются в эту пору на снасти всего чаще. Хорошими сомовыми местами должны быть признаны глубокие перекаты, зарастающие хоть с одной стороны лентообразной, реже какой другой травой, не доходящей до поверхности воды, и над которой любят плавать голавли и красноперки. Что касается донных крючков, то их вообще ставят на перекатах таким образом, чтобы насадка приходилась на соединение ямы с перекатом и недалеко от дна. Места соединения перемелов и глубоких ям зачастую служат местопребыванием сомов, которые и не замедлят увидеть насадку. Хорошими местами для постановки крючка нужно считать перемелы. Ямы, имеющие между своими углами и, собственно, перемелами кусты лоз, обнаженные корни деревьев, живых или заросших. Что касается донных крючков, то их вообще ставят на перекатах таким образом, чтобы насадка приходилась на соединение ямы с перекатом и недалеко от дна. Места соединения перемелов и глубоких ям зачастую служат местопребыванием сомов, которые и не замедлят увидеть насадку. Насадки для ловли сомов довольно разнообразны, но почти всегда бывают животного происхождения. Наживки для сома. Предварительная прикормка сомов, если где и употребляется, то лишь в исключительных случаях, хотя она, несомненно, полезна. Чаще всего переметы, жерлицы и удочки насаживаются живцами. Живцами могут быть почти все породы рыб. Они не должны быть только очень мелкие или чересчур крупные. А самое важное, необходимо, чтобы они были живучи, то есть обладали способностью долго не снуть, даже в теплой воде. В каждой местности существуют у рыболовов свои любимые живцы, которые будто бы предпочитают сомами всем другим. Очень хороши голавлики, также караси и небольшие линьки. Превосходной насадкой для ужения на донную служит ивьюн, но так как он насаживается за губы, то сом часто его срывает. Вьюнов следует надевать на крючок, предварительно обернув тряпкой, так как эти рыбы крайне скользкие. Кроме живых рыб, насадкой служат рыбьи и птичьи потроха, особенно тараний пузырь, жареный воробей, скворец, галка или другая птица, что, вероятно, для сома совершенно безразлично. Наконец, всякое мясо большим куском, не менее как в кулак величиной. Некоторые волжские рыболовы во время ловли сома на переметы используют необычную насадку. Кусочек хозяйственного мыла, завернутый в марлю и привязанный к крупному крючку. Хозяйственное мыло сом берет очень охотно, и в отсутствие других насадок оно может очень выручить рыболова. Во время ловли сома на мясо, сало, жареного воробья и так далее, для более успешного привлечения сома также используют следующий прием. Кусочек войлока, отрезанного, например, от валенка, обжигают на огне и насаживают на крючок. После такой процедуры войлок начинает издавать довольно сильный запах сжженной шерсти, что привлекает сома практически повсеместно. Любит сом и запах обожженного коровьего рога. Некоторые рыболовы даже умудряются добавлять обожженный потолоченный коровий рог в специальные сомовьи бойлы, используя для их крепления на снасти волосяную оснастку типа карповой. Лягушка, преимущественно зеленая, постоянно живущая в воде, почти всюду составляет одну из любимых, если не самую любимую, приманок для сомов. Но местами, где лягушек нет вовсе, они вовсе не употребляются. Что касается насадок из числа беспозвоночных, то самое употребительное для них – рак, лучше линючий, но пригоден также и твердокожий. Мелкие сомы отлично берут на раковую шейку, притом и в то время, когда взрослые еще ни на что не ловятся. Ловля на квок. Настоящим охотничьим, вполне активным способом ловли сомов может быть названо так называемое клочение, при котором рыболов постоянно перемещается, всегда держа леску в руке. Самая идея клочения до сих пор не выяснена с достаточной ясностью. По мнению одних рыболовов, идут на клочение самцы, и клохтуша подражает голосу самихи, которая будто на заре троекратно клохочет и уркает, призывая самцов. По этой причине и ловля на клоковую уду проводится иногда очень рано, начиная со времени нереста, уже в конце мая. Настоящая охотничья клохтуша, клокуша или сомовка – несколько изогнутый костыль около 10 вершков длиной из черемухи, рябины, вяза или яблони. На одном конце костыля делается шляпка или утолщение, в котором выдалбливается небольшое углубление величиной с трехкопеечную монету. Таким образом, при ловле на эту снасть у рыбака занята только одна рука. Он одновременно опускает уду и ударяет клокушей по воде. Что касается насадки, то самой лучшей для клочения считается лягушка. На Дону, однако, приманкой служит чаще всего рак и голова сухой тарани. Также воробей – кусок мяса. Это разнообразие не говорит в пользу того предположения, что сом идет на клокушу потому, что она подражает кваканью лягушки. Но, само собой разумеется, при ловле на лягушку весьма полезно, чтобы клокуша действительно как бы квакала. Почти всегда клочат плавом, очень редко заякориваются на яме. Рыболов, прибыв на место, левой рукой управляет веслом, а правой берет леску, привязанную к прикрепленному, как сказано, удильнику, и, отпустив неглубоко крюк с насадкой, слегка заматывает бечевку на пальцы и той же рукой мерно ударяет клохтушей. Клохтуша производит такой звук, как если бы опрокинутым стаканом ударять по воде, только гораздо громче. После трех ударов рыболов проводит рукой, чтобы двигалась приманка. Принято за правило никогда не заматывать бечевку на руку, так как если шнурок несколько смотается, то крупный сом может сдернуть рыбака с лодки. Всего лучше сом ловится здесь на неглубоких быстринах, куда он выходит поохотиться за рыбой. Но положительно и точно определить, где сом берет лучше, невозможно, потому что ловят его и на глубоком месте, и на мелком, что зависит от погоды и от времени года. Когда рыбак почувствует, что сом на крючке, то начинает вытаскивать добычу. У каждого опытного квачатника есть свой собственный ручной квок. Секрет изготовления этой снасти иногда передается из поколения в поколение, а секреты изготовления не раскрываются посторонним людям. Квоков, таким образом, существует много разновидностей. В данный момент в рыболовных магазинах продаются также квоки промышленного изготовления. Но опытные самятники говорят, что из пяти таких квоков по сому может работать 1-2, а остальные будут лишь отпугивать рыбу. Ловля на квок чрезвычайно увлекательна и интересна. К тому же такая ловля позволяет надеяться на поимку действительно трофейного экземпляра. Но многие рыболовы замечают, что квачение сама имеет ряд важнейших особенностей. Например, если на одной яме находятся два рыболова, ловящие на квок, то очень часто сом вообще никак себя не проявляет и молчит, то есть не клюет совсем. Следует соблюдать максимальную тишину. Сом, вопреки распространенному мнению, очень осторожная рыба. Если ловля ведется с напарником, то даже разговаривать следует по минимуму, только если на то есть острая необходимость. Наживкой для квока может быть практически любое мясо. Здесь многое зависит от предпочтения сома в конкретном водоеме. Вечером он хорошо идет на квок, с того времени, как садится солнце и до самых сумерек. Утром же – до восхода солнца. Тихая погода – необходимое условие при ловле сомов. В дурную или ненастную погоду сом лежит на дне, не поднимаясь и не слышит клочения. В верховых станицах клочат больше вечером, чем утром. Тяжелый джиг. Джиговая ловля успешно применяется и для ловли среднего и крупного сома. Этот так называемый тяжелый или heavy джиг иногда является единственным способом поймать сома в самых закоряженных и труднодоступных местах водоема. Для этого используют мощные плетеные шнуры диаметром от 0,3 мм и более, мощные спиннинги с укрепленными кольцами и катушкодержателем. Катушки мощностью 4-6 тысяч с вместительной шпулей и силовым механизмом. Некоторые рыболовы самостоятельно укрепляют кольца на удилище, подматывая под лапки дополнительные витки тонкой капроновой нитки на эпоксидной смоле. Это делается для того, чтобы при вываживании крупного сома лапки колец не продавили бланк удилища. В случае поломки сход сома практически неизбежен. Из приманок применяются не только силиконовые твистеры и виброхвосты весом до 50 граммов и около 15-20 сантиметров длиной, но и колеблющиеся блесны, трехгранки, трубки, кастмастеры, крупные ложки. Тяжелые цикады, передние огруженные вертушки номер 5. Самое главное в такой ловле – терпение и методичность в облове потенциального клевого места. Ведь Поимки крупных сомов случаются у джигитов-судочатников на гораздо более мелкие приманки и легкие снасти. Если же идет целенаправленная ловля глубинного сома, то размер приманки выполняет еще и функцию фильтра от поклевок некрупных хищников. Успешно ловят сома и троллингом, усовершенствованной дорожкой, используя глубинные воблеры самых разных моделей. Следует отметить, что именно сом – один из самых частых и желанных трофеев у троллингистов. Рыболовы используют крупные яркие воблеры с заглублением до 10 метров, в зависимости от глубины в месте ловли, часто со встроенной погремушкой или светящейся капсулой. Крючки и кольца почти всегда заменяют более мощными морскими, а поводки и застежки покупают самые надежные. Ловля на переметы. Можно сказать только, что ставить крючки разного рода выгоднее не на самой яме, где живут сомы, а в тех пунктах, которые лежат на пути ночного путешествия сома, идущего всегда одним и тем же трактом. Всего проще ставить переметы, особенно в небольших реках, с одного берега на другой. Лучше ставить крючки около травяного переката, богатого живцами, или около неглубокого переката, на котором живца мог бы видеть и донный, и верховой сом. Установка перемета – один из самых важных и ответственных этапов данного вида ловли. Тут неопытного рыболова может ожидать несколько подводных камней, способных свести на нет все последующие старания. Во-первых, понять, что переметы ставятся поперек течения от берега – это даже не полдела. Важен угол установки шнура по отношению к течению. Если он будет слишком острым и шнур сильно натянут, замучают сходы хорошей рыбы. Если же угол будет слишком велик и шнур окажется расслаблен, рыба практически не станет засекаться, хотя поклевки и срывы живца будут регулярны и в первом, и во втором случае. Длину поводков на перемете следует соразмерять с вероятностью зацепа за подводный коряжник в случае хватки хорошей рыбы. Опыт показывает, что оптимальная длина поводка около 1,5 метра. Чтобы поводки не цеплялись и не путались между собой, размещать на перемете их следует на расстоянии, равном удвоенной длине поводка плюс 20-30 см. Это значит, что при длине поводка в 1,5 метра они будут находиться на расстоянии 3-3,5 метра друг от друга. Через каждые 5-6 поводков на перемете устанавливают грузы, чтобы крючки находились около дна. Вес грузов зависит от условий ловли, но редко бывает более 0,5 килограмма. Обвязанная накрест капроновой ниткой половинка кирпича может выручить рыболова прямо на берегу. Если перемет устанавливается на несколько дней или более длительный срок, то есть будут присутствовать элементы и дневной, и ночной рыбалки, следует на ночь снимать грузы, которые прижимают переметы ко дну. Это необходимо делать потому, что в теплое время года большинство крупной рыбы по ночам выходят на мели или к поверхности воды. По крайней мере, многовековой опыт ловли на самых разных реках говорит о том, что неотгруженный перемет, вынесенный течением к поверхности воды, приносит больше поклевок, чем тот, с которого грузы на ночь не снимались. Ловля производится преимущественно на живца, но подойдет и мясо ракушки-перловлицы, лягушка и так далее. То есть весь набор сомовьих наживок может быть успешно использован и во время ловли на переметы. Хорошими местами считаются углы ям и перемела. Места со слабым течением, с небольшими зарослями травы, в которой держатся красноперки, платички и голавлики, так называемые закабаи. Если дно закабая илистое, то сом изредка идет по дну. Здесь он рассчитывает найти или рака, или карася, или линька, но чаще все-таки идет поверху. На этой особенности поведения сома основана ловля на сомовье жерлицы, который представляет собой отрезок толстой капроновой нитки с большим крючком, привязанной за ветку упавшего в воду дерева над омутом или приямком. Живца следует пускать в полводы обратно за поваленным стволом. Перед живцом сантиметров в 50-70 устанавливают грузило. Хватка сама происходит преимущественно ночью, ранним утром или поздним вечером. Минусом данного метода является обязательное наличие лодки, а также то, что при довольно большом количестве поклевок в таких местах удается поймать лишь около половины клюнувших сомов. Остальных рыб не удается вытащить из корчей, в которых они намертво запутывают нитку за ночь. Запутавшиеся сомы чаще всего гибнут.